Как там тебя? Я пристально на него посмотрел. Объект. Милан. Человек. Мужчина. 73 года. Уровень. 57. Статус. В прошлом уважаемый гражданин. Известность. Общество планеты Скайрос. Уважаемый юрист. Остальная информация скрыта. Остальные статусы объект пожелал скрыть. Отношения с фракциями. Предприятие колонизация. Владелец долга. Должник. Достижения. Благодарность от компании «Колонизация», специализация, юрист уровня «Мастер». Остальные достижения объект пожелал скрыть. По рукам? Милан. Судя по характеристикам, этот парнишка старше меня в два раза. Или это означает что-то другое? Но как же, вы ведь мой клиент. Или так, или я с тобой не работаю. Приняв молчание за согласие, я продолжил. Так, предлагаю осмотреться, найти место потише, а там уже и остальные дела порешаем. Я двинулся вперед по улице, направившись между каменных кубов. Мне захотелось получше разглядеть выглядывающий между ними пейзаж. Милан поплелся за мной, что-то бубня себе под нос.